Они помолчали. Механтьев широким садовым ножом снял с подошвы ком прилипшей глины и, не поднимая головы, спросил: «Ты здесь живешь? Ну, конечно, я имею в виду не лес, а вообще близко?» «Не так уж близко, возле станции». «Жаль. А ты ничего интересного в лесу не обнаружил?» «А что я мог здесь найти?» — с интересом спросил Коля, и этот его интерес не остался незамеченным Механтьевым. «Ну, например, падение какого-нибудь крупного метеорита, какой-нибудь необычайный грохот или, может быть, вспышку света над лесом, вот над этим самым». «А когда? Когда этот свет, грохот?» «В прошлую ночь. В ночь с 15 на 16, вот когда?» «Ну, вот что, Михаил?» «Я Коля». «Ах, Николай!» «Николай Ростиков», — неохотно сказал Коля. «Очень приятно с тобой познакомиться, Николай Ростиков. Так вот что, если что-нибудь узнаешь от местных жителей или, скажем, увидишь какое-нибудь необычное углубление в почве, видно, частенько бродишь по лесу, позвони вот по этому телефону». Механтьев протянул Коле листок с напечатанным на нем номером телефона. «Дмитрий Дмитриевич Механтьев», — прочел Коля вслух. «Я хотел бы только предупредить тебя. Видишь ли, в нашей стране все упавшие на землю метеориты, небесные тела, объявлены государственной собственностью. Каждый, кто нашел метеорит, обязан отнести его в комитет по метеоритам Академии наук». «Если я что-нибудь найду, тогда...» — спохватился Коля. «Да-да, конечно. Ну, я еще поброжу, Николай Ростиков. Пока». «И как он догадался?» — думал Коля. «Да неужели я не имею права хоть на кусочек? Ага, так и я отдам ему. Сначала сам исследую». «Николай!» — крикнул издали Механтьев. «Ты мне сегодня к вечеру позвони, ладно?» «Так если что найду, что?» — ответил Коля. «Лучше сегодня!» — вновь закричал Механтьев. «Ничего я не нашел!» — громко сказал Коля. Но Механтьев уже повернулся к нему спиной и, подтянув быстрым движением рук голенище сапога, скрылся в кустах. Появление незнакомца. Коля завернул камень в плащ, обвязал сверток поясом и побрел домой. Тетя Фиса ушла на работу. Коля налил в таз воды, погрузил в воду найденный им камень и тщательно его обмыл. Искры больше не жалили Колю, а отмытый камень разочаровал его. Он был похож на обыкновенный гранит. «Интересно, — думал Коля, — не этот ли камень ищет Механтьев? Отдать, видимо, его придется. А я его распилю. Одну половину возьму себе, а другую снесу в Академию наук». Коля достал пилу-ножовку, легко пропилил до половины камня и тут обнаружил, что опилок не было. «Как здорово! Вот стану физиком, все раскрою обязательно!» Опилки появились только тогда, когда ножовка вошла в сиденье табуретки, на котором лежал камень. Это были явно древесные опилки, да и камень, хоть и был распилен, не распался. Коля стукнул им о край табуретки. «Безрезультатно!» Камень пропустил сквозь себя полотно ножовки и вновь как бы сросся. Только желтоватая полоска на его поверхности указывала на то, что он был распилен. «Да это же открытие! Вещество, которое само себя восстанавливает!» Коля достал чернильный карандаш и сделал на камне надпись «Откр номер один», что означало «открытие номер один», и положил камень под кровать. Планы всевозможных экспериментов с камнем роились у него в голове. Но сегодня в 6 была консультация по химии, и нужно было спешить. Он взял тетрадку, замок, висевший на вешалке, но тут взглянул на свои брюки и ужаснулся. Он совсем забыл, что весь вымазался в глине. Пока он переодевался, пришла с работы Анфиса Тимофеевна и закричала прямо с порога. — Ты где это пропадал? В такую грозу куда-то сбежал? — Не сердитесь, тетя Фися. И там в кладовке мои брюки, так вы их не трогайте, я сам. — И что это он натворил? — думала Анфиса Тимофеевна. — И где он был, что так измазался? И туда же я сам. Попробуй очисти. Анфиса Тимофеевна вынесла брюки и куртку во двор. Ножом отскребла с них глину. Потом растопила печь и повесила брюки на вьюшку сушиться. Сделав еще несколько неотложных дел, Анфиса Тимофеевна неожиданно натолкнулась на камень, лежащий под Колиной кроватью. Повернула его совком сбоку на бок, осмотрела со всех сторон и удовлетворенно сказала: «Вот, Коля, какой молодец оказался! Я ж такой камень с месяц как ищу. Теперь я задам жару своей бочке». Прошлую зиму Анфиса Тимофеевна провела без своей кислой капусты. Не было подходящей бочки. Старые бочки, приобретенные еще во время войны, рассохлись. Только зимой один знакомый, работавший на рыбокомбинате, достал там бочку, очень понравившуюся Анфисе Тимофеевне. Бочка была какая-то стройная, вся из дубовой, точно пригнанной колебки, с толстыми обручами. Один только недостаток был у нее — пахло рыбой. — Ну что ж, — сказала Анфиса Тимофеевна сама себе, — рыбой пахнет, вымоем. И война была объявлена. Вначале Анфиса Тимофеевна вымыла бочку холодной водой, и запах как будто исчез. Вскоре, однако, он снова появился, но стал немного другим. Если до мытья бочка отдавала селью, то теперь она пахла как бы рыбой вообще. — Сыростью пахнет, — сказала Анфиса Тимофеевна. — Сыростью. Вымоем. Она выкатила бочку во двор к ручью, только что сбросившему с себя зеленоватый ледок. И, надев резиновые сапоги, принялась натирать бочку песком, время от времени намыливая ее. Так она проработала несколько дней, когда уделяя этому делу полчаса, когда и час. Было похоже, что рыбьи запахи, спрятанные в щелях после оттирания песком, вышли наружу. Бочка пахла все сильнее и сильнее. Через ручей был перекинут железобетонный мост, и знакомые Анфисы Тимофеевны, проходя по нему, спрашивали: «Тетя Фися, это ты какую по счету бочку-то моешь?» На что Анфиса Тимофеевна отвечала, что бочка-то одна, но вот попалась такая с чертовым запахом. Некоторые, заинтересовавшись, спускались вниз к ручью, нюхали и говорили: «Да это же рыбий запах!» И если особенно не спешили, давали какой-нибудь совет. К концу недели Анфиса Тимофеевна располагала десятком советов и закаленным желанием уничтожить этот рыбий запах. Начала она с крапивы. Долго пришлось ей собирать перезимовавшие стебли крапивы. Она наломала их рукой в перчатке и сварила из них нечто вроде щей, которыми и залила бочку. После этой операции у бочки появился еще какой-то особый дикий запах. Тогда Анфиса Тимофеевна перешла к смородиновому листу, найти который весной было совершенно невозможно, так как он опадал нацело зимой. После некоторых колебаний Анфиса Тимофеевна заменила смородиновый лист веточками с набухшими почками. Найти их было проще, стоило только просунуть руку между планками соседского забора. — Тетя Фися, — говорил Коля, — Да плюньте на нее, на бочку эту. — Что ты? Всякое дело до конца доводить надо, — упрямо отвечала Анфиса Тимофеевна.